Эмили были предложены копченая рыба и крутые яйца, но она отказалась и от того, и другого, решив ограничиться поджаренным хлебом. Надо было поскорее вернуться домой, и она собиралась сделать это сразу же, как только будет возможно. Ей будет трудно объяснить Джеку, почему она не ночевала дома. «Где вы были?» — спросил Агастес, обращаясь к дочери. Его тон не был повелительным, но чувствовалось, что он не допускает и мысли, что дочь может слукавить, отвечая на его вопрос. «На ужине у леди Шафем. Разве я не говорила тебе?» — отозвалась девушка. «Да, говорила», — строго ответил отец. «Но ты не могла оставаться там до двух ночи. Я хорошо знаю леди Шафем». Никто не говорил ему, когда вернулись Талула и Эмили. Видимо, он не спал до двух часов и знал, что в то время его дочь еще не возвращалась. «Мы потом с Реджи Говардом и миссис Редли отправились в Челси на литературные чтения», — ответила мисс Фитджеймс, поднимая глаза на отца. «В 2 часа ночи?» — с сарказмом воскликнул тот и вскинул брови. «Думаю, мэм, вы имеете в виду одно из этих сборищ, где молодые люди, вообразившие себя писателями, приняв глубокомысленные позы, болтают всякую ерунду. Оскар Уайльд тоже был там?» «Нет, его там не было». Агастес посмотрел на Эмили, ожидая от нее то ли подтверждения, то ли опровержения слов его дочери. «Не думаю, что там был кто-либо из его окружения», — искренне сказала Эмили, хотя и не была уверена, что знает что-либо об окружении этого знаменитого писателя. К тому же ей было неловко давать объяснение вместо Талулы и этим как бы ставить под сомнение правдивость девушки. «Мне не нравится этот Говард», — заметил старший Фитджеймс, беря еще один сухарик и наливая себе вторую чашку чая. На дочь он больше не смотрел. «Ты не должна больше появляться с ним в обществе». Талула сделала глубокий вдох, и лицо ее стало неподвижным. Агастес тем временем строго посмотрел на жену. «Пора бы тебе вывозить дочь в более приличные дома, моя дорогая. Твой долг — найти ей подходящего мужа. Это надо сделать в этом же году. Ты и так опоздала. Займись-ка этим, пока она не испортила свою репутацию, проводя время в неподходящей компании пустых людей. И тем не менее все еще считается выгодной партией. Впрочем, судя по ее поведению, твоя дочь недолго такой останется». Он продолжал смотреть на Элоизию, словно не замечая Талулы. Однако Эмили видела, как вспыхнули от негодования щеки девушки. «Я составлю список желательных знакомств и дома, где вам следует бывать», — заключил глава семейства, откусывая хлебец и потянувшись за чашкой с чаем. «Желательные для кого?» Не выдержав, взорвалась мисс Фитджеймс. Отец вновь повернулся к дочери. В его взоре не было ни юмора, ни доброжелательства. «Для меня, конечно», — заявил он. «Я обязан позаботиться о твоем благополучии и успехе в жизни. Для этого у тебя есть все данные. Не хватает только самодисциплины. Этим ты и займешься прямо с сегодняшнего дня». Если бы Эмили стала объектом подобного внимания за этим столом, она бы чувствовала себя чертовски несчастной. Однако даже Финли внимательно слушал то, что говорил его отец. Командный тон Агастеса, видимо, не был здесь в новинку и не удивил никого из домочадцев. Миссис Редли не надо было видеть опущенную голову Талулы, чтобы догадаться, в отцовском списке будущих претендентов на руку дочери никогда не появится имя Яга, о котором рассказала ей девушка. Все присущие ее возлюбленному добродетели не способны были расположить к нему отца Талулы, человека чрезвычайно амбициозного и полного предрассудков. Мисс Фитджеймс предстоит произвести серьезную переоценку своих запросов, и если она грезит о счастье, то должна знать его цену и понимать, какой будет награда. Эмили посмотрела на Финли. Брат жевал поджаренный хлеб с мармеладом и допивал последнюю чашку чаю. Если он и сочувствовал сестре, то на его лице это не отразилось. Агастес неожиданно повернулся к сыну. «А тебе пора бы найти себе жену. Ты не сможешь занять в посольстве маломальски значительный пост, не имея супруги, которая тебе бы в этом помогала. Само собой, разумеется, это будет женщина из родовитой семьи, полное достоинство, способное вести умную беседу, но не навязывающая своего мнения, и достаточно привлекательная, но не настолько, чтобы давать повод для домыслов и сплетен. Здравомыслие и высокая нравственность дороже всякой красоты. Ее репутация должна быть безукоризненной, это вне всякого сомнения. У меня на примете не менее дюжины таких невест». В данный момент, начал было Финли и тут же умолк. Глава семьи словно окаменел. «Я прекрасно понимаю, что в данный момент есть дела поважнее». Лицо его стало жестоким. Он не смотрел на сына, пока говорил. «Надеюсь, что все разрешится в ближайшие же несколько дней». «Я тоже надеюсь», — с убитым видом произнес Фитц-Джеймс-младший, подняв глаза на отца и пытаясь встретить его взгляд. «Я не имею к этому никакого отношения, отец. И они, если это люди компетентные, вскоре удостоверятся в этом». Он произнес это как вызов, уверенный, что ему поверят и не потребуют подтверждения. Эмили уловила в его голосе нотки искреннего протеста. Талула отложила недоеденный сухарик. Чай в ее чашке давно остыл. Быстро взглянув на отца, а затем на мать, она снова перевела взгляд на Агастеса. «Конечно, они убедятся в этом», — вдруг произнесла ровным голосом Элоизия. «Это неприятно, но не стоит беспокоиться». Старший Фитц-Джеймс посмотрел на жену, не скрывая презрения, и складки усталости на его лице стали еще глубже. «Никто не беспокоится, Элоизия», — ответил он. «Просто надо сделать все, чтобы не возникли осложнения в результате чьей-то некомпетентности или случайности, которую мы не сумели предвидеть». Затем Агастес повернулся к Талуле. «В общем, так. Вы, мэм, ведите себя так, чтобы никого не удивлять и не давать повода злым языкам разносить сплетни. А вы, сэр», — он перевел взгляд на сына, — «будьте джентльменом. Уделяйте свое внимание делу и тем развлечениям, которые с вами могла бы разделить любая юная леди, годящаяся вам в жены. Можете повсюду сопровождать вашу сестру. На вечеринки, выставки и другие достойные события, которых предостаточно в Лондоне». Вид у Финли был несчастный. «Иначе», — продолжал глава семьи, — «все может решиться совсем не так, как вам бы того хотелось». «Я здесь ни при чем, отец!» Снова запротестовал его сын, и в его голосе звучали нотки отчаяния. «Возможно», — сухо согласился Агастус, вернувшись к завтраку. Разговор был окончен. Ему не надо было даже говорить об этом. Категорический тон старого джентльмена не допускал никаких сомнений. Спорить с ним, видимо, было бесполезно. Талула и Эмили закончили завтрак в полном молчании и, извинившись, покинули столовую. Как только они оказались в холле и достаточно далеко от чужих ушей, мисс Фитц-Джеймс резко повернулась к Эмили. «Простите меня», — в полном отчаянии произнесла она. «Завтрак был для вас ужасным испытанием, я знаю, поскольку вам известно, о чем говорил мой отец. Конечно, в конце концов все выяснится, но это может затянуться бог знает насколько. А что, если убийцу не найдут?» Голос девушки был полон внезапно охватившей ее паники. «Ведь того страшного маньяка в Уайтчепеле так и не нашли. 2 года назад его жертвами стали 5 женщин, но до сих пор никто так и не знает его имени и кто он. Ведь убийцей мог оказаться любой». «Нет, не любой», — успокоила ее миссис Редли. Это были ничего не значащие слова, но она надеялась, что Талула не воспримет их так. «Та первая неудача полиции никак не может быть связана с нынешним случаем». Она верила, что Томас Питт докопается до правды. Но даже если и окажется, что Финли невиновен, эта правда может вскрыть другие неприглядные стороны его жизни. Расследование опасно тем, что ненароком может открыть факты, казалось бы, не имеющие отношения к самому преступлению, просто чьи-то грехи или пороки, но от них уже не удастся отмахнуться и предать их забвению. Человек в испуге может сотворить зло. И тогда вдруг волей-неволей видишь его совсем в другом свете, и приходится опасаться чего-то большего, чем простого установления вины. «Возможно, это был кто-то из привычной жизни той женщины», спокойно продолжала размышлять вслух Эмили, а сама подумала о том, что даже Агастас Фитцджеймс не уверен в невиновности сына. Она уловила сомнение в его голосе и в том, как он реагировал на слова жены. Это чувствовалось во всем. «Почему этот человек так мало доверяет своему сыну, что даже допускает подобную вероятность?» «Да, очевидно, так оно и было», — согласилась Талула. «Но я расстроена еще и потому, что папа намерен во что бы то ни стало выдать меня замуж против моей воли за кого-нибудь из его собственного списка. Я же тогда стану такой же неинтересной женой, как многие, проводящие свои годы за вышиванием, или буду рисовать акварельные пейзажи, на которые никто даже не взглянет». «Спасибо», — шутливо прервала ее миссис Редли. Талула залилась румянцем от смущения. «Ради бога, извините, я не хотела. Как непростительно с моей стороны. Я не хотела этого сказать, поверьте». Эмили лишь заморгала глазами, но не стала лукавить. «Однако вы это сказали», — вздохнула она. «Я не в обиде на вас. Многие из женщин именно так проводят свою жизнь, делая то, чего терпеть не могут. Иногда я сама себя довожу до слез, а ведь я замужем за политиком, человеком обычно очень интересным. Правда, вчера мне было скучно и тоскливо, потому что он был поглощен своими делами. В последнее время я мало его вижу и совсем не знаю, чем себя занять». Постепенно румянец вернулся на щеки Талулы, но она все еще выглядела подавленной. Эмили, взяв подругу за руку, решила увести ее с собой в спальню для гостей. «У меня есть тетушка со стороны мужа», — продолжала рассказывать она. «Эта леди не помнит и дня, чтобы ей было скучно. Она всегда чем-то занята, в основном борьбой с невежеством и несправедливостью. Ко всему она относится очень серьезно, и поэтому дел у нее непочатый край». Эмили могла бы рассказать Талуле, что у нее есть еще и мать, недавно вышедшая замуж за актера, еврея, который на 17 лет моложе ее, а также сообщить о своей сестре, ставшей женой человека ниже ее по социальному происхождению и к тому же полицейского инспектора, что приносило всему семейству много хлопот, когда приходилось драматически сопереживать ему в его наиболее серьезных расследованиях. Но сказать это в данный момент было бы бестактным и усугубило бы и без того напряженную обстановку. «Неужели ваша тетушка так занята?» — проявила интерес мисс Фитцджеймс. «А как к этому относится ее муж?» «Поскольку он умер, о нем речи не идет», — ответила Эмили. «Будь он жив, и без сомнения возникли бы осложнения. Ну а как же Яга, о котором вы говорили?» «Яга», нервно засмеялась Талула. «Неужели вы думаете, что отец позволит мне выйти замуж за священника бедного прихода в Уайтчепеле? В этом случае у меня было бы всего два платья, одно в стирке, а другое на мне. Я жила бы в полной сквозняков комнатушке без горячей воды и с протекающей крышей. Для светского общества я бы умерла навсегда». «Мне казалось, что у священников богатые приходы и обычно есть свой дом», задумчиво ответила Эмили, стоя на залитой солнцем лестничной площадке, усланной желтым ковром и с пальмами в катках по углам. Внизу через холл прошла горничная в белом крахмальном фартуке и кружевной наколке, дробно стуча каблучками по паркету. «Что ж, в Уайтчепеле, возможно, тоже есть приход, но куда ему до этой роскоши?» Ее собеседница прикусила губку. «Все это я знаю. Отказаться придется от очень многого. Никаких балов, нарядных платьев, остроумных бесед допоздна, выездов в театр или оперу. Не будет званых ужинов и возвращения домой под утро. Возможно, я никогда не буду жить в тепле и есть досыта. И мне придется самой стирать белье и одежду». Все это было горькой правдой. «Вам хочется, чтобы Яга изменился, стал другим?» Вдруг спросила миссис Редли. «Нет». Талула сделала глубокий вдох. «Нет, не хочется. Конечно, не хочется». Она умолкла, ибо не знала, что сказать дальше. Слишком все было серьезно. «Никто не получает всего, чего желает», — мягко заметила Эмили. «Если то, что вам нравится в этом мужчине, относится к числу его добродетелей, вы должны примириться со всем остальным. Возможно, пришло время взвесить и обдумать, какой будет ваша жизнь с ним и какой она будет без него. Нельзя все пускать на самотек. Это слишком важно, ведь речь идет о вашей жизни». На лице девушки появилась ироничная усмешка, но в глазах у нее стояли слезы. «Я не могу принимать какие-либо решения. Яга не так ко мне относится. Он все во мне презирает. Сейчас я просто хочу помочь Финли, но даже этого не могу, ибо не знаю как. К тому же попытки моего отца выдать меня замуж за кого попало убивают меня своей нелепостью». Она насмешливо хмыкнула. «Возможно, ему удастся выдать меня за старика, и тот вскоре умрет, а я стану такой же вдовой, как ваша тетушка, и буду делать все, что мне вздумается». Внизу открылась и снова захлопнулась дверь в столовую. В холле появился Фитц-Джеймс-младший, который быстро направился к входной двери. Он выглядел очень раздраженным. «Джарвис!» — кликнул он лакея. «Где шляпа и трость? Прошлым вечером я оставил их здесь. Кто убрал их отсюда?» Перед ним словно из-под земли появился слуга. «Ваша трость здесь, сэр, а шляпу я взял почистить». «Спасибо», — сказал Финли, беря трость. «А теперь принеси-ка шляпу, Джарвис. Зачем тебе понадобилось ее чистить? Мне это совсем не нужно». «Птички, сэр», — начал было объяснять лакей. Талула не смогла удержаться от улыбки и, взяв свою гостью под руку, повела ее в комнату, где та ночевала. Надо было распорядиться, чтобы упаковали платье Эмили, и она могла взять его с собой, покидая дом Фитц-Джеймсов. Миссис Редли, распрощавшись, была усажена во вторую коляску Фитц-Джеймсов, поскольку большим экипажем воспользовался сам Агастес. Всю дорогу Эмили думала только о том, что мучает Талулу. Неужели Финли действительно виновен в убийстве? Как он мог решиться на такое? Что о нем знает его отец? Или же глава семьи подозревает в чем-то сына, и потому так холоден с ним, так полон сомнений и вместе с тем решимости его защищать? Или она ошиблась, решив, что ей удалось что-то прочесть на лице Финли? Миссис Редли только и делала, что наблюдала за ним за столом. Видимо, это все ее выдумки, и она переоценивает свою способность разбираться в состоянии людей. Ее также интересовало, что за человек Яга Джонс, овладевший мечтами Талулы. Видимо, он полная противоположность всему тому, чем она дорожит сейчас. Наверное, это так. В таком случае это не нечто реальное, а всего лишь идеал, созданный ее новой подругой. Что бы там ни было, девушка нравилась ей своей живостью и умением сопереживать, да и немаловажным было то, что она была на грани краха своих надежд и, возможно, будет расплачиваться за это всю жизнь. Талула нуждалась в помощи, которую могла ей оказать только Эмили. В этом у миссис Редли не было никаких сомнений. Подъехав к дому, она поблагодарила кучера и легко взбежала по ступеням крыльца. Дворецкий, открыв ей дверь, не выказал никакого удивления. «Доброе утро, Дженкинс», — спокойно поздоровалась Эмили. «Доброе утро, мэм», — ответил дворецкий, закрывая за ней входную дверь. «Мистер Редли в кабинете, мэм». «Спасибо». Она вручила Дженкинсу пакет с платьем и велела передать его ее горничной. Затем, чувствуя себя несколько неловко в чужом наряде, но высоко вскинув голову, женщина проследовала в кабинет для объяснения с мужем. «Доброе утро», — холодно произнес тот, когда она вошла в дверь. Джек сидел за письменным столом, держа в руках перо, лицо его было каменным. «Я получил твою записку, но она ничего мне не объясняет. Где ты была?» Эмили для храбрости втянула в себя побольше воздуха. Внезапно она почувствовала, как ей неприятно это объяснение, однако избежать его было невозможно. «Я приняла приглашение поехать еще на одну вечеринку и даже не заметила, что задержалась допоздна. Там были интересные люди, и я встретила знаешь кого?» Миссис Редли еще не решила, представить ли ее ночевку в чужом доме как оказание поддержки подруге или как попытку помочь Питу в его расследовании. Недовольное лицо мужа мешало ей принять окончательное решение. Что бы она ни сказала, это придется подтверждать доказательствами. «Итак, кого же?» — прервал ее размышления Джек, посмотрев на жену ледяным взглядом. Надо было решать немедленно, иначе он понял бы, что она говорит неправду. Редли было вовсе не так легко обмануть, как его супруга иногда думала. Однажды она уже попробовала отвлечь его от неудобного разговора милой улыбкой и горько просчиталась. «Я жду Эмили», — напомнил ей Джек. «Я познакомилась с одной девушкой, которая мне очень понравилась», — стала рассказывать миссис Редли. «Она была в полном отчаянии от того, что ее брата обвиняют в убийстве, и это дело ведет Томас. Я не могла не воспользоваться этим, дорогой. Я должна была как можно больше разузнать обо всем. Ради нее, Джек, и для Томаса тоже. Но прежде всего ради истины». «Еще бы». Редли продолжал сидеть в кресле, но теперь взирал на свою жену уже скептически. «И ты провела ночь в ее доме. Что же ты узнала в результате своего благородного подвига? Ее брат виновен?» «Не будь таким насмешливым», — резко сказала Эмили. «Даже мне не удастся раскрыть убийство в результате одного завтрака». Она посмотрела на мужа с робкой улыбкой. «Мне еще придется и отобедать там, если понадобится, и, возможно, провести там куда более длительное время». Встретив взгляд Джека и вдруг увидев в его глазах искорки юмора, молодая женщина быстро развернулась и покинула кабинет. Закрыв за собой дверь, она облегченно вздохнула и торопливо поднялась по лестнице в свою спальню.